Пролог. Мобильный телефон зазвонил с самого утра, бесцеремонно прервав мой сон. Бросив взгляд на часы, невольно застонала. Я поспала всего несколько часов. «Какая зараза меня разбудила!» — промелькнула мысль. «Прибью!» На дисплее высветилась довольная мордаха моего братца. «Сашка, совесть есть?» — поинтересовалась я, отвечая на звонок. «И тебе доброе утро, сестричка!» — послышался ехидный голос. «В это время все порядочные люди на работе». «А я теперь безработная!» — цокнула в ответ. «Так что имею право». «Ого! А что так?» В голосе Сашки послышались нотки удивления. «Да наш большой босс внезапно осознал, что у него много лишнего персонала и решил сократить штат, ну то бишь повесить обязанности троих на одного». «Дай-ка угадаю!» Мой собеседник рассмеялся. «Ты ему сказала, что об этом думаешь?» «Да». И он сразу решил, что начнет нововведение именно с недовольных. Так что вчера у меня был последний рабочий день, а потом я в компании таких же сокращенных почти до утра в ночном клубе отмечала свободу от этого узурпатора. А теперь какие дальнейшие планы? Не знаю. Я вообще-то в отпуске не была года три, поэтому хочу отдохнуть и все обдумать. Ну и отлично. Заодно съездишь, посмотришь наше наследство. «Что?» – нахмурилась я. «Ты о чем?» Несколько минут назад мне позвонил нотариус и сообщил новость. Артемида Карловна покинула этот мир и оставила нам с тобой свой домик в поселке... Повисло короткое молчание. «Рыжие». «Чего?» «Анька, просыпайся и не тормози. Нам оставили дом, но он находится черти где. Кто-то должен съездить его посмотреть. У меня работа, так что остаешься только ты». Артемида Карловна приходилась нам родственницей со стороны отца. Наша бабушка и она, кажется, были друг другу троюродными сестрами. Старушка была нелюдима и малообщительна, муж ее умер давным-давно, детей у нее не было, жила она где-то за городом, помощи никогда не просила, на контакт не шла. На пенсию не жаловалась, и тут, бац, оставила нам дом. С чего бы такая щедрость? А потом меня осенило. «Сашка, надо бы организовать достойные проводы». Все произошло 2 месяца назад. Этим занималась специальная контора. Артемида Карловна обо всем позаботилась заранее. «Так, а почему нам сообщили только сейчас?» «Да я как-то не понял. Вроде ее воля была такова. Аня, ну что, съездишь?» «Не хочется», — протянула в ответ. «Может, в выходные вместе смотаемся?» «Сестренка», — вздохнул Сашка, — «ты знаешь, у меня работа. А потом Кольку надо 3 раза в неделю возить на хоккей, Алинку в садик, а Маша вновь беременна», — засмеялась я. «Знаешь, никогда не думала, что мой брат так рьяно возьмется поднимать рождаемость в стране». «Третий малыш, это не шутка». «Да мне как-то не до шуток. Просто так получилось». «Ага, аист принес», — засмеялась я, вспомнив, как подслушала разговор Сашки с моими племянниками. Он пытался объяснить 5-летнему Николаю и 3-летней Алине, что скоро в их семье будет пополнение. Не придумав ничего лучше, он стал рассказывать детям об аистах. Да так бойко, что даже я почти поверила. «Знаешь, тебе бы тоже пора задуматься о личной жизни», — проворчал брат. «Так», — протянула я, — «даже не начинай». «Не буду. Так что, съездишь?» «Ну а куда деваться?» — вздохнула в ответ. «Поселок Рыжие, улица Лесная, дом в самом конце, последний слева. Ключи найдешь у соседа», — быстро проговорил Сашка. «Потом позвони, а сейчас мне пора». Прежде чем я успела что-то спросить, он поспешил закончить разговор. Кажется, кое-кто свалил на меня проблему и рад, радёшенек. Надеюсь, хоть поездка будет приятной. Подумала я, переворачиваясь сбоку на бок, рассчитывая еще пару часов поспать.